Глава 22. 35 некогда крепких мужчин взирали на меня со своих коек с явной опаской, но вместе с тем и с благодарностью в глазах. От последствий тяжелой болезни они сильно иссохли и исхудали, однако даже в таком состоянии угадывалась былая стать. Гнев Драгора держал их в своих смрадных объятиях, но эти люди вырвались и сейчас стремительно шли на поправку. Еще буквально дня 2 или 3, и они бы покинули лазарет на своих двоих. Я специально распорядился набрать доноров с запасом, ибо нам предстояло вытаскивать с того света не тщедушную хрупкую девочку, а взрослых мужчин. Поэтому и на каждого заболевшего брата требовалось не менее 2 человек. И еще 3 оставил про запас на непредвиденный случай. «Простите, милостивый Вилди, но на какую потребу нас собрали?» – осторожно спросил один из них. «Ваши тела побороли страшный недуг, и потому вы сами можете стать лекарством для других, кого убивает хворь». — сказал я полуправду. — Но ни о чем не волнуйтесь. Для вас все пройдет быстро и безболезненно. Вы просто проведете некоторое время в глубоком сне. В качестве подтверждения своих слов я шагнул к ближайшему простолюдину и сформировал плетение Морфея. Его налившиеся свинцовой тяжестью веки опустились, а сам мужчина обмяк в постели. — Обождите. А что, если я... — взбрыкнул заподозривший неладный донор. Он попытался остановить мою ладонь, над которой парила небольшая сфера магического конструкта, но я плавным и отточенным движением заправского фокусника повернул запястье так, чтобы заклинание соприкоснулось с его предплечьем. Мгновение, и голова человека бессильно опускается на грубую соломенную подушку. «Пожалуйста, не надо чинить мне препятствий!» Мой голос обрел угрожающий оттенок, а взгляд заставил простолюдинов вжаться в койки. Выздоровевшие тряслись и дрожали, когда я приближался к ним. Но сопротивляться больше никто не осмелился. «Приступаем!» — скомандовал я, и 4 темных фигур шагнула к ближайшим донорам. Когда мы с Ислой вошли в подобие операционной, то нас там уже дожидался первый реципиент и его пока еще живые фильтры. Мы приступили без промедлений. С самого начала я взвинтил темп, чтобы у помощницы не оставалось времени на раздумья и самокопание. Пускай все ее мысли будут направлены строго на предстоящую работу. Периодически я присматривался к соратнице, пытаясь уловить в ее действиях намеки на неуверенность или колебания, но Исла выводила последовательность истинных слогов без тени сомнений. Каждый мой приказ, каждое мое указание она исполняла быстро и с механической точностью. Со стороны могло сложиться впечатление, что аристократка вообще не считала мужчин, которых мы приносили в жертву, за людей. Настолько хладнокровно озаренная совершала все необходимые манипуляции. Однако мне почему-то казалось, что она просто пыталась подражать моему ледяному спокойствию. Так продолжалось всю ночь. И к утру Милария Гран-Мирадон уже едва держалась на ногах. Последних 2 братьев мне пришлось вызволять из объятий Драгора самостоятельно. Впрочем, все завершилось благополучно, и все 16 безликих пережили операцию. Некоторые даже сразу продемонстрировали незначительное улучшение самочувствия, что настраивало на оптимистический лад. Выйдя на улицу, я поразился, насколько бывает чистым воздух. Невзирая на то, что тяжелые запахи чумных бараков витали и здесь, по сравнению с густой и удушливой атмосферой, царящей внутри, они были все равно, что горная свежесть. Захотелось даже маску снять, чтобы ощутить ее кожей. Погрузившись в экипаж, мы с Ислой устало прислонились плечами. Возница хлестнул лошадей, и легкая тряска обитых парчой сидений сразу же начала меня убаюкивать. Сколько я там не спал? 3 дня или 4? Уже и вспомнить-то не могу. «Я ни капли не сомневаюсь, мой экселленс», — вдруг заговорила Милария Гран-Мирадон, не поворачивая головы. «Моя вера в нас и нашу правоту не дрогнула ни на миг. Братство значит для меня все, и я готова отдать жизнь ради него». Голос ее звучал совсем близко, прямо у самого моего уха, но сил ворочать шеи не оставалось. «Знаешь, Исла, не хочу, чтобы ты зазнавалась, но должен все же тебе признаться. Я считаю тебя лучшей среди всех безликих». «А как же Гимран?» Слишком явно затаило дыхание озаренное. «Он тоже хорош», — не стал я умолять достоинств верного соратника. «Но тем не менее...» «Вы очень добрый наставник», — улыбнулась, судя по слегка изменившемуся тону, аристократка. Дальнейшие 2 минуты проехали молча, отчего я едва не провалился в сон. Но Исла выдернула меня из пуховых объятий подступающей дремы. «Какие у нас дальнейшие планы в Элдриме?» — спросила она. — Остались сущие мелочи, после чего сразу же отправимся домой, — пообещал я. — Но для начала мне требуется хоть немного выспаться. Разбуди, как прибудем в резиденцию. Проспав почти сутки, я очнулся, когда солнце уже вновь клонилось к закату. Самочувствие было прекрасное. У меня не только появились силы, но еще и сформировалось четкое понимание того, как я должен действовать. Прыгая на одной ноге и натягивая сапог, я во всю глотку заорал, требуя немедленно доставить меня в порт. На мои вопли сбежалась половина резиденции, но все быстро успокоились, поняв, что ничего страшного не произошло. Гимран попытался было сунуться ко мне с предложением помощи, но я решительно отправил его разбираться с собственными делами. Уж ему-то всегда найдется чем заняться. Когда подали запряженный экипаж, я взял с собой в качестве сопровождения троицу безликих. Без какой-либо конкретной надобности, а просто для солидарности, что называется. Возничему велел мчать так, чтобы доставить меня к пристани еще до того, как небесное светило опустится за горизонт. И кучер отлично справился с задачей. Правда, пару раз на поворотах транспорт остановился на одно колесо. Но не опрокинулся ведь. Солнечный диск налился болезненной краснотой, едва успел окунуть свой край в воды Серебряного океана, а мои подкованные каблуки уже вовсю стучали по каменному пирсу. Подойдя к самому краю, я демонстративно остановился, широко расставив ноги, и с видом полноправного хозяина осматривал лазурную гладь. Вдалеке, на безопасном расстоянии, угрожающе дрейфовали мощные стормвеллеры, поражая своими размерами даже меня, а из-за их могучих корпусов проглядывали высокие мачты вельдьягеров. Они прятались за более крупными кораблями, словно малые дети за спинами взрослых. Сначала я хотел выждать до сумерек, дабы мои действия точно не укрылись от глаз противника, но потом подумал, а с чего бы мне жалеть этих алавийских ублюдков? И тогда я приступил к плетению масштабного конструкта из раздела высшей магии. Доселе мне доводилось прибегать лишь к одной из сфер реканий, той, что играючи раскалывала твердь. Но теперь настал черед проверить, чего стоили уроки Ильиры. Посмотрим, как меня будет слушаться вода. Первые истинные слоги заклинания засияли в моих ладонях. Я неспешно, но уверенно расписывал узор громоздкого конструкта. Чтобы перенести его на бумагу, понадобилось бы не меньше 5 листов, но это в привычной мне нотной грамоте. Традиционный метод записи потребовал бы вдвое больше. Так что у алавийцев было достаточно времени, чтобы спохватиться. Однако мгновения истекали, а суда капитулата продолжали безмятежно покачиваться на волнах, не подозревая, какая угроза над ними нависла. Целых 5 минут потребовалось темноликим, чтобы заметить мою одинокую фигуру на пирсе и гигантское плетение, которое к настоящему моменту уже достигло размеров тележного колеса. Вот тогда-то далекие черные точки на кораблях засуетились. Заработали лебедки, поднимая якоря, затрепетали на ветру распустившиеся паруса, заскрипели мачты. Но все это происходило так медленно. Все-таки деревянные суда — это не скоростные моторные катера. На них быстро дать стрекача — весьма нелегкая задача. Мое заклинание было уже практически закончено, а флотилия капитулата так и не успела далеко убраться. Даже маневренные ходки и вельдьягеры только-только встали на курс и сейчас уносились в рассыпную, разрезая волны. А вот неторопливые стормвеллеры едва завершили разворот. Можно ли было придумать более удачную цель? Отзываясь на мою волжбу, прибрежные воды взбурлили, а затем скрутились в гигантскую воронку. Она продержалась на поверхности океана не больше 2 вздохов, после чего медленно погрузилась, исчезая в лазурных глубинах. Первое время ничего не происходило, но потом, оглашая окрестности угрожающим гулом, вода стала стремительно отступать от пирсов и молов. Обнажилось каменистое дно, усыпанное морскими обитателями, обломками утраченных грузов и мусором, а затем поднялась волна. Она шла от берега, становясь с каждой пройденной саженью все выше и выше. Совсем скоро ее гребень поравнялся с бортами алавийских стормвеллеров. Еще через 30 минут несущийся вал вознесся над ютом, а потом и вовсе достиг середины бизань мачты. Призванное мной цунами подняло тяжелые корабли легко, словно пустые скорлупки от орехов. Многотонные деревянные туши опасливо накренились, зарываясь носами в воду, и когда разгневанная стихия унеслась дальше, они ухнули вниз, ломая реи и бушприты. Некоторые встали практически вертикально, воткнувшись в океан, подобно исполинским поплавкам. Сотни матросов оказались одномоментно смыты в соленую бездну. Меньше всего повезло судам, принявшим разрушительный удар волны бортами. Их опрокинуло сразу же. Жаль, что таких оказалось только 3 из 1,5 дюжин стормвеллеров. Да, все-таки не устаю поражаться губительной мощи Арикании. Мне кажется, при должном уровне усердия и подготовки она способна весь этот мир стереть в порошок. Я ведь даже не всю доступную мне энергию влил в плетение. А что было бы, воспользуясь я кровавым алмазом? А если не одним? Итогом моей атаки стала безвозвратная утрата капитулатом 5 кораблей. Они сейчас дрейфовали, лежа бортами в волнах, словно трупы тюленей, и постепенно заполнялись водой. Остатки флотилии, растеряв часть своих команд, как могли, рвались прочь. Кажется, им даже в этом помогали озаренные, потому что ветер дул в другую сторону, но громадные паруса стормвеллеров были полны. Прислушавшись к своим ощущениям, я, к сожалению, признал, что на второе такое заклинание меня, если и хватит, то с большой натяжкой. А тут еще и океан, рассерженный моим бесцеремонным вторжением, обрушил на пристань весь свой гнев. Воды вернулись, отвесив оглушительную пощечину причальным стенкам. Ввысь взметнулись 5-метровые фонтаны соленой пены, потом еще и еще, слабее с каждым следующим накатом. Мне пришлось спешно укрывать себя и своих людей чешуей, а то, не дай многоокись, смоет еще кого-нибудь. Когда стихия улеглась и защитный купол можно было снять, расстояние до ближайшего стормвеллера оказалось уже весьма приличным. Максимум я бы смог зацепить 3 или 4 корабля новой волной. По этой причине я не стал прибегать к использованию алмаза из крови Альве. Пускай капитулат уносит ноги. Ему и так порядочно здесь досталось. Ну вот и все. Акватория свободна. Вряд ли темноликие сунутся сюда в ближайшие годы. Теперь можно возвращаться домой. Народ патриархии чествовал вернувшихся из западного похода воинов как героев. От городских врат и до самого дворца нас провожали несметные толпы восторженных жителей Арнфальда. Они тащили с собой целые корзины с пышными цветами, которые кидали нам под ноги. Из каждого окна свешивались люди, они призывно кричали и махали шапками. Девицы строили глазки солдатам и бросали им плетеные венки. Повсюду царила атмосфера всеобщего праздника. Столица после нашего возвращения гудела и пьянствовала без перерыва еще целых 3 ночи. Потом во дворце гремели нескончаемые балы, знатные семьи организовывали раут за раутом, и везде мне приходилось присутствовать сразу в 2 своих ипостасях, и как Ризант Нора Дамастра, и как маэстро. Но был в этом и положительный момент. Иногда компанию мне составляла Вайола, и вместе нам, как правило, удавалось замечательно проводить вечера. Мы, словно пара влюбленных голубков, ворковали по углам, вызывая у кого-то завистливые гримасы, а у кого-то умилительные улыбки. Но волновали ли нас чужие взгляды? Отнюдь. Наша разлука была слишком долгой, чтобы тратить ценные мгновения на беспокойство о том, что подумают другие. Дома в мое отсутствие, слава многоокому, не произошло ничего плохого. Ну, разве что Кай, уже научившийся бегать, вовсю демонстрировал задатки малолетнего разбойника. То какую-нибудь ценную вазу Элисии разобьет, то на полированном боку моей челесты нацарапает детских каракулей, то мамины духи по всему дому разольет. Однако, по сравнению с тем, что меня сопровождало по жизни в шкуре Ризанта Нора Дамастра, эти шалости были сущими пустяками. Они не вызывали ничего, кроме снисходительной улыбки. Мачеха даже как-то мне доверительно сообщила, дескать, и представить не могла, что я стану таким понимающим и всепрощающим отцом. Она опасалась, что я перейму от Одиона его суровые методы воспитания. Но нет. Своего сына я растил, окружая любовью и заботой. Для строгости наступит еще пора. Чуется мне не раз и не два, экселленс Кай, но Родомастра I заслужит от меня отцовских затрещин. Но это все будет потом. А сейчас я просто хочу, чтобы он побыл беззаботным ребенком. Иначе говоря, жизнь постепенно устаканилась и вошла в привычную колею. И не только моя. Человеческие земли охотно принялись переваривать новые территории, свалившиеся им на голову. Основными выгодоприобретателями от присоединения Элдрима стали, конечно же, патриархия, равнинные княжества, Скальвир и Медес, те, кто приложили наибольшее количество усилий, чтобы прорубить путь к Серебряному океану. Весть о захвате западного порта обрушилась на правителей срединных государств, как снег на голову. Они кусали локти, заламывали руки и рвали на себе волосы. Напоказ корили себя и убивались по поводу отказа участвовать в военной кампании, принесшей столь оглушительный успех. Оттого в столицах наших стран торговые эмиссары и заграничные послы стали появляться так часто и в таком большом количестве, что однажды возникли проблемы с их размещением. В гостевых резиденциях попросту не хватало мест. Пришлось подключать к решению вопроса лояльные аристократические семьи, изъявившие желание предоставить посланникам кров и гарантировать защиту. Все так или иначе норовили приобщиться к возможностям, которые открывались с обретением порта на западном побережье. Лезли из кожи вон, чтобы урвать любые поблажки, преференции или хотя бы обещание подумать о них. Прибывали даже представители от прибрежных алавийских провинций. Элдрим был для их экономики жизненно важным органом, который я с болью и кровью выдрал. И теперь жиденькие пуповины, соединяющие эти марионеточные владельницы с капитулатом, не могли прокормить всех. Они еще не сбросили окончательно с себя алавийские ошейники, но уже будто бы готовили к этому почву. Иными словами, торговля воспрянула на всем старом континенте. Крепли и ширились старые международные связи, активно зарождались новые. Союзы и содружества возникали, словно грибы после дождя. Товарооборот через земли Южной Патриархии возрос почти двадцатикратно. Практически сразу из Элдрима двинулись на юго-запад первые морские караваны. Они достигли земель Большой Калдоры, колыбели нашей расы в этом мире, откуда и принесли довольно интересные вести. Оказалось, что на исконных людских землях жизнь по-своему кипела. Племена кочевников, проживающие в бескрайней гигантской степи, занимающие практически всю поверхность материка, были воинственны и многочисленны. Они азартно резали друг друга по любому поводу, клинками и стрелами делили особо плодородные пастбища, дрались за рудоносные жилы, отвоевывали водопои у соседей, щедро наполняя реки и озера собственной кровью, могли просто от обиды объявить войну ближнему и с улюлюканьем вскочить в седло. В общем, вели себя как самые настоящие цивилизованные представители своего вида. И, конечно же, как и всякие цивилизованные люди, они любили торговать. Все эти века капитулат охотно закупал у кочевников мясо, меха, шерсть, войлок, рога и кости, определенные травы, которые не росли больше нигде, кроме Калдоры, и даже выносливых скакунов. Последние, кстати, были отдельной гордостью степного народа. Лично у меня при попытке представить степного скакуна перед внутренним взором возникал образ низкорослой лохматой лошадки. Но на деле они оказались почти двухметровыми мускулистыми исполинами, да еще и необычно быстрыми, выносливыми и послушными. Взамен же кочевники охотно брали ткани, зерно, специи, ювелирные изделия, качественные клинки, ремесленные инструменты и стеклянную посуду. Даже самые пессимистично настроенные личности стали признавать, что впереди нас ждет эпоха процветания. Единственное, что омрачало картину безоблачного будущего, так это ответный удар капитулата, который обязательно грянет. Пусть не через год или два, а через десяток лет. Но вместе с тем появление моего братства изрядно преуменьшило в глазах людей исходящую от алавийцев угрозу. Все храбрились и говорили нечто вроде «чё нам бояться, если к тому времени под знаменами безликих успеют собраться все лучшие магистры континента? Капитулат снова умоется кровью, если рискнет сунуться». Моего мнения, естественно, никто по этому вопросу не спрашивал. И, знаете, простой люд как-то сами по себе вообразили, что мое братство непременно должно пухнуть, покуда не раздуется до непомерных размеров. Тем не менее, я в целом был не против такого развития событий, но только при одном условии. Мы продолжим додавливать темноликих, но уже на их землях. К сожалению, моя точка зрения не нашла поддержки. Мне возражали абсолютно все. Союзники, торговые посланники и даже Лиас. Хотя что там Лиас? Сам Каэлин Гран-Ревнар не пожелал нести огонь войны на Весперу. Лавры одного из героев, вернувшему человечеству Элдрим, сделали его сверхпопулярной и влиятельной фигурой. Он купался в народной любви, как в океане, и, видимо, молодой князь посчитал это достаточной платой за жизнь своего отца, вероломно убитого Альве. Конечно, я слышал вполне резонные аргументы от всех своих оппонентов. Мы мало что знали о континенте, где высились твердыни капитулата. Даже расположение их крупных городов мы представляли лишь отдаленно. У нас, в конце концов, не было боевого флота, чтобы переплыть океан и перевести своих солдат. И, разумеется, каждый понимал, что подготовка подобной военной кампании обойдется баснословно дорого, а человечество зубами выгрызало себе доступ к западному побережью не для того, чтобы беднеть и нести колоссальные расходы. Нет, все теперь сосредоточились исключительно на приумножении богатств. Однако я оставаться в стороне и молча наблюдать за всем этим не мог. Всякий раз, когда я подбрасывал монетку и обращался к Ваерису с вопросом, окончена ли моя миссия, выпадала та сторона, на которую я загадывал отрицательный ответ. И потому я раз за разом шел в наступление и штурмовал людские умы, пытаясь донести необходимость продолжать войну с капитулатом. И прямо сейчас уже больше полутора часов длился один из таких разговоров. Как всегда, утомительный и бесплодный. «Послушайте, экселленс, вы рассуждаете о военных действиях по ту сторону океана», — нудно увещевал меня Лиерон Норастилен, хранитель закона Южной Патриархии. «Но осознаете ли вы, что нам придется опустошить государственную казну, только чтобы переправить войска?» «Именно. А еще их нужно как-то прокормить на чужой земле», — веско добавил Лиас. «Кроме того, как нам штурмовать крепости, о которых мы знаем только из сказок?» Внес свой вклад в беседу командующий гарнизоном Арнфальда и занимавший по совместительству пост военного советника. Собрание дворян согласно загудело, всецело поддерживая прозвучавшие тезисы, а заодно вывалив на меня еще с полдюжины новых. Я лишь протяжно вздохнул и невысоко подкинул увесистый золотой солнечник. Вновь мне выпал аверс, раз, кажется, в десятый за сегодня. Вот и как убеждать правителей соседних стран, если я не способен склонить на свою сторону даже вельмож патриархии? Да, противник все еще имеет достаточно сил. Да, предстоит пролить немало крови собственных людей, чтобы добить его. Но лучше это делать прямо сейчас, пока капитулат не успел адаптироваться к изменившимся условиям на поле боя и выработать тактику противодействия моим инновациям. «Послушайте, господа, никто не говорит о том, что завтра мы кинемся собирать армию для наступления. Но давайте начинать с малого уже сейчас. Заложим основу под постройку флота, отправим на Весперу соглядатаев, изучим берега вражеского континента, составим карты, нанесем на них алавийские города и укрепления. Согласитесь, ваше благовестие, что это наиболее рациональный путь». Я прибег к грязному приемчику, вынуждая Лиаса мне подыгрывать. Под давлением клятвы крови он с кислой миной кивнул, буркнув нечто вроде: «Возможно, вы правы, экселленс маэстро». Однако эта хитрость не помогла. Я смотрел в лица высокородных советников и видел на них печать постыдной близорукости. То, что они считали оглушительной победой и конечной точкой нашего пути, для меня было всего лишь первой выигранной битвой в грядущей Великой войне. Чертовы слепцы! Неужели они способны действовать только тогда, когда топор занесен над их шеей? «Я тоже считаю, что это большой риск начинать подобную...» Один из вельмож не успел договорить, потому что где-то в недрах дворца раздался грохот, от которого задрожали стены и пол. «Что это было? Землетрясение?» — всполошился контролер податной службы, вскакивая с места. «Больше похоже на взрыв боевого плетения», — сознанием дела высказался лжепатриарх. «На дворец напали?» — ляпнул кто-то из аристократов, явно опередив языком свой разум. «Исключено, ведь его стережет полсотни безликих, которые...» Гулкий раскат вновь прокатился по резиденции государя, вызывая легкую рябь в кубках с вином. Неприятная тревога от чего-то царапнула сердце острым коготком, и ноги сами вытолкнули меня из мягкого кресла. «Я все же схожу проведать», — нервно заявил я. «Да, мне, пожалуй, тоже стоит». Собрался было увязаться за мной Лиас, но наткнулся на мой предостерегающий взгляд, настойчиво сверлящий его переносицу. Стоит вызвать командующего гвардии для отчета», — скомканно закончил лжепатриарх. «Вот то-то же, а то, ишь, распоясался совсем». Пусть богов благодарит, что у меня еще не было времени устроить ему полноценную выволочку за ту кровавую бойню с членами Пятого Ордена. И ведь хватило же ума самому на рожон лезть. Покинув малую совещательную залу, я сразу перешел на бег. Кажется, шум доносился откуда-то из центральной части дворцового комплекса, где-то неподалеку от парадного крыльца. Под действием энергетика я домчался туда в считанные минуты, по пути услышав еще с полдюжины взрывов, и вскоре моему взору открылась картина тотального разрушения. Величественный вестибюль любимой патриаршей резиденции теперь походил на поле боя. В воздухе висели клубы пыли, мешая обзору, пахло озоном и гарью. По стенам и колоннам, украшенным изысканной лепниной, змеились свежие трещины, а под ногами хрустели куски мраморной крошки. Где-то в стороне шипела и пузырилась мутная слизь, целеустремленно поедая полированный камень пола. Явное следствие применения брызг. «Она там, за статуей!» — раздался вдруг чей-то рык. А в следующее мгновение две зорницы с оглушительным треском вылетели из разных концов зала. В непроглядной пылевой дымке мне с трудом удалось рассмотреть темные силуэты безликих, которые с кем-то сражались. Я уже тоже хотел включиться в схватку вместе со своими людьми, но тут вдруг из того угла, куда летели боевые заклинания, прозвенел истеричный женский крик. «Гутенблистен, прекратите! Срочно позовите маэстро!» «Захлопни пасть, темнорожая сука!» — Зло рявкнул кто-то из моих братьев. Он явно не испытывал сомнений. А вот я замер, как вкопанный, узнав этот голос. Но потом, когда плетение матрешки жахнуло на другой стороне помещения, высекая мелкую крошку и целые куски из стен, я встряхнулся и заорал. «Прекратить немедленно! Какого дьявола здесь творится?» «Наставник, осторожно, не приближайтесь!» — отозвались безликие откуда-то из облака пыли. «Не слушайте эту лживую тварь! Она убила охрану, чтобы проникнуть во дворец!» «Риз! Риз, скорее! Сюда! Прошу, доверься мне!» Пуще прежнего заголосила из своего угла злоумышленница, тоже узнав меня. «Твою мать! Долой перстни!» — громогласно скомандовал я. «Кто выпустит еще хоть одно плетение, тому я лично оторву голову!» Создав воздушную волну, я разогнал клубы перед собой и поспешил на зов. Довольно скоро мне удалось обнаружить истекающую кровью мать Рязанта. Она вся покрылась пылью, забилась в небольшой ольков, спрятавшись за постаментом для мраморного бюста какого-то дальнего представителя рода Блесин. Правая рука ее была неестественно вывернута, а левая сжимала обломок алавийского самзира. Лицо обожжено, а одежды в области груди пропитались кровью столь обильно, что было заметно даже под слоем белой каменной крошки. «Пожри тебя, обессали, Лайда! Что ты здесь устроила?» Гневно зашипел я на алавийку и опустился рядом с ней на колени. В руках зажглись проекции божественных перстов, и я без промедлений принялся вливать их в тело пострадавшей. Однако она не позволила мне завершить исцеление. Со звоном отшвырнув обломок клинка, темноликая вцепилась в мое запястье с такой силой, каковой не всякий зрелый мужчина обладает. «Риз, мальчик мой, не трать на меня время, молю тебя, поспеши. Ты должен защитить свою семью. Клан Рен, они... прямо сейчас, торопись!» Лада осеклась на полуслове. Ее глаза, еще мгновение назад смотревшие на меня с жаром и тревогой, враз остекленели. Дыхание ее споткнулось, и остатки воздуха, набранные в легкие, вышли с едва слышимым шипением. Пальцы, сомкнутые на моем запястье, вмиг ослабли, и кисть темноликой безвольно упала в каменную пыль. Можно было подумать, что она умерла прямо на моих руках от полученных ранений, но это не так. Тело алавийки все еще цеплялось за жизнь, но душа из него ускользнула. Увидев подобное, хоть однажды трудно ошибиться. Таковы последствия нарушения клятвы крови. Не помня себя, я рванул прочь от тела матери Рязанта. Наверное, было бы правильным задержаться хотя бы на секунду, чтобы прикрыть ей веки. Но в мозгу болезненным раскаленным росчерком пульсировали последние слова Лаайды. «Защитить семью! Клан Рен! Торопись!» Стоило мне выбежать на улицу, как мощнейшая катапульта подбросила меня ввысь. Я влил в заклинание столько энергии, что встречный ветер сорвал с лица железную маску. Но мне на это обстоятельство было наплевать.